Глава 25. Люба. Как же хочется посмотреть в глаза умнику, придумавшему обувь на шпильке. Ноги гудят, живот подтягивает, а в голове набатом звучат слова чокнутого адвоката. Она оговорила моего клиента из мести. Перепелкина психически больна. Свидетель беременна от моего клиента. Мой клиент сделал предложение другой девушке Диане Шестак. Слова, словно лезвие, оставляют в душе глубокие раны. И я захлебываюсь болью, хлынувшей из порезов, едва дыша от сковавшего унижения. Макс гладит меня по плечу и поет водой из бутылочки, а я разглядываю носы проклятых модных сапог, усмиряя участившееся дыхание. Я рада, что он вступился за меня, прикинувшись женихом. Ни одному же Боголюбову обзаводиться невестами, ведь так? Слово предоставляется свидетелю Диане Шестак. Голос судьи Борцовой прокатывается гулким эхом по залу. Честное слово, ей даже микрофон не нужен. Это не женщина, это Наполеон в юбке. Долецкий работает как репортер «Желтой газетенки», беспринципно и грязно. Я ничего не смыслю в профессии адвоката, но уверена, что мой публичный позор не поможет Боголюбову выйти на свободу. Отрываю прилипший к сапожкам взгляд и осторожно перевожу его на Диану. Красивая, уверенная в собственной неотразимости, решительная, деловая. А может, так и нужно бороться за свою любовь? Брать нахрапом и лезть по головам? Диана Руслановна, вы подтверждаете, что после клуба «Соренто» Боголюбов встречался с вами? Важно спрашивает Долецкий. Да, громко отвечает она, гордо вскидывая подбородок. Он попрощался с компанией и без звонка нагрянул ко мне в гости. Господи, как больно! Мир целовал и ласкал ее, шептал на ушко пошлости, спал с ней. Невольно бросаю взгляд на Боголюбова. Склоненная голова, сгорбленные плечи, глаза, устремленные в пол. Не очень-то он счастлив для жениха. В распечатках телефонных звонков Мирослава Боголюбова, полученный от сотового оператора, значится вызов Богдану Романовичу Рябинину. Боголюбов разговаривал с Рябининым целых 3 минуты. Поднимается с места прокурор по фамилии Ленчук. Диана Руслановна, почему же подсудимый не позвонил вам? Или у вас была предварительная договоренность о встрече? Протестую, истерично вскрикивает Долецкий. Прокурор сам дает показания. Протест отклонен, возражает судья. Продолжайте, Федор Леонидович. Диана Руслановна, сотрудники клуба видели, как Марианна Лопухина обнималась с Боголюбовым. Следствие подозревает, что между молодыми людьми могла возникнуть интимная связь, которую погибшая использовала в качестве инструмента шантажа, произносит Ленчук. Вы не считаете странным поведение мужчины, находящегося в близких отношениях с вами? Или они у вас не настолько близкие? Повторяю об ответственности за дачу ложных показаний. Протестую. Домыслы прокурора, не подкрепленные доказательствами, возражает Долецкий. Отклонено. Устало, но не менее громко отвечает Борцова. Диана, не дрогнув, смотрит прокурора в глаза. Вот это выдержка. У кого надо учиться хладнокровию, так это у леди Ди. На тот момент у нас с подсудимым только завязывались отношения. Я не требовала от Мирослава полного отчета о его времяпровождении. Прикинувшись бедной овечкой, блеет она. Боголюбов, вы по-прежнему утверждаете, что не состояли с погибшей в интимной связи в тот день. Мир словно стряхивает оцепенение, услышав вопрос судьи. Утверждаю, уверенно отвечает он, поднявшись с места. «Для чего вы звонили Богдану Рябинину?» – уточняет судья. Мир замолкает на мгновение и, встретившись со мной взглядом, отвечает надтреснутым голосом. «У меня доля в бизнесе Рябинина. Я звонил уточнить некоторые рабочие моменты». «Что? А вот это вранье! Я прекрасно знаю, что звонил он, чтобы расспросить обо мне». Получается, все, что происходит здесь, спланированный Долецким спектакль? А Диана – псевдосвидетель и псевдоневеста? Или я ошибаюсь? Свидетель Рябинин, вы подтверждаете слова подсудимого? Богдан встает с места и, бросив виноватый взгляд на Мира, согласно кивает. Черт, Долецкий их зомбировал, что ли? Вопросов к свидетелям больше нет. Можете пройти на места. Объявляется перерыв на 15 минут. Грохочет, как гром Борцова. По залу разбегается эхо голосов. Шорох бумаг, шаги, скрежет металлической клетки, из которой выводят Мира, звуки сливаются в единый пчелиный рой. Мы протискиваемся с Максом к выходу, столкнувшись в дверях с Рябининами. Богдан выглядит виноватым и подавленным. Зная парня, могу сказать, что он не умеет врать, но ломает себя ради друга. Лисенок смотрит на меня, как на врага, подхватывает под руку и ведет в сторону уборной. «Молчи, Перепелкина, сначала туалет». «Ну, ты меня понимаешь», – шипит Алиска, пулей влетая в одну из кабинок. «Понимаю ли я?» «О да, с недавнего времени фаянсовый предмет – мой лучший друг». Я мою руки и вытираю лицо холодной водой, спиной чувствую осуждающий, обиженный взгляд лисенка. Того и гляди, прожжет во мне дыру. «Прости, лисен, я не хотела волновать тебя. Ты так долго ждала беременности, я не имела права», – бессвязно мямлю. «Многовато для меня на сегодня волнений, не находите?» «Любочка, какая же ты глупая!» – воркует Алиса, обнимая меня за плечи. «Такая новость только бы добавила мне положительных эмоций!» В дверях туалета вырастают фигуры Зинаиды Львовны и Дианочки, и мы, спохватившись, спешим покинуть место казни. В коридоре нас встречают возбужденные Богдан и Макс. В их глазах столько неприкрытой надежды и радости, сколько в наших недоумения. Мы с Алиской не сдерживаем нетерпеливый возглас. «Говорите, что-то случилось, пока нас не было?» В деле появились новые зацепки. Заговорчески, оглядываясь на снующих мимо участников заседания, отвечает Богдан. «Я случайно заметил капитана Винника, выходящего из кабинета судьи. Скорее всего, дело вернут на доследование». «Слава Богу!» – возношу руки к небу. «Неужели Вселенная смилостивилась над нами и мою мольбу услышали? Я готова проломить лбом пол в молитвах, лишь бы Боголюбова выпустили». «Винник не сказал, что они обнаружили?» «Конечно, нет. Ответили, что обо всем объявит прокурор. Главное, у нашего любимого засранца появится шанс». Макс крепко сжимает мою ладонь, пока я ерзаю на месте в ожидании начала заседания. Рябинины сидят рядом с нами, и, кажется, страх растворяется в волнах дружеской поддержки, как сахар в горячем чае. «Я поела. Если сомневались, что я возьму еду с собой, развею ваши сомнения, сырники со сметаной пришлись как нельзя кстати, умяли на пару с Алисой, выпила какао из автомата и окончательно успокоилась. Мы дружно встаем и шумно двигаем стулья, застигнутые громогласным кличем. «Встать! Суд идет!» Долецкий вызывает для дачи показаний Никиту Чернова. Он единственный, кто был с Боголюбовым в клубе и может достоверно подтвердить интересующие следствие факты. Но, увы, на вопросы адвоката Никита не дает четких ответов. Я не понимаю причины, по которой следствию важно знать, был ли у Боголюбова секс с погибшей. Ведь прямого отношения к убийству это не имеет. Вот со мной он был точно, и результат этого страстного соития напоминает о себе рвотными позывами и зверским аппетитом. «Никита Андреевич, вы подтверждаете, что подсудимый уехал один?» Покручивая шариковую ручку в руках, спрашивает Долецкий. «Подтверждаю», – кивает тот, утерев пот со лба мятым платком. «Мутный он какой-то, глаза бегают, пальцы дрожат». Ему есть что скрывать или это просто волнение? Долецкий монотонно приглашает остальных свидетелей. Они по очереди рассказывают, какой Боголюбов замечательный врач и человек, чуткий и отзывчивый товарищ. Боголюбов в 27 лет проводит операции федерального уровня. У него умелые руки и золотая голова», – потряхивая скрученным сухим пальцем, кричит профессор Марьев. «Профессор, вы подтверждаете, что Боголюбов старается отговорить пациенток делать операции по прерыванию беременности? Это его личный моральный выбор?» – с победоносным видом уточняет Долецкий. Тугие, покрытые гелем для волос прядки, подрагивают в такт его шагов. «Абсолютно!» – кричит Марьев. Старик плохо слышит, но изо всех сил хочет помочь своему ученику. Мир бросает на него благодарный, полный почитания взгляд. Мирослав Боголюбов в совершенстве владеет техникой проведения этой операции. Сказать, что он их не делает совсем, будет ложью. В отделение привозят пациенток после травм и аварий или замершей беременностью. Но убить здорового ребенка просто по желанию матери нет. По такому поводу женщины обращаются к другим специалистам. Убейте меня, если в этот момент профессор не переводит взгляд на Никиту Чернова, заведующего отделением. Тот втягивает голову в плечи и словно врастает в стул. На миг в зале воцаряется тишина. Долецкий ходит взад-вперед, поскрипывая подошвами лаковых туфель. Ленчук нервно листает страницы. «Уважаемый суд, у обвинения есть ходатайство». Ленчук уверенно поднимается с места. Судья кивает, молчаливо позволяя продолжить. «В деле появились новые обстоятельства. В следственный комитет поступили две анонимки. Автор писем утверждает, что Боголюбов проводил аборты и операции по восстановлению девственности за денежный гонорар. Иными словами, подсудимый зарабатывал, используя ресурс больницы». «Ложь! Этого не может быть!» – взрывается профессор Марьев. И сразу же сгибается, хватаясь за сердце. «Мир, скажи, что это вранье!» «Конечно, профессор, я никогда не делал подобного!» Мир отрицательно качает головой и резко встает. «Ваша честь, я владею долей в отцовском бизнесе. К тому же являюсь одним из директоров клиники «Шестак и Ко». Сядьте на место, подсудимый. Суд осведомлен о ваших источниках доходов», – обрывает Борцова. «Продолжайте, Федор Леонидович». Долецкий прекращает расхаживать по залу, с интересом взирая на Ленчука. Выходит, он не удосужился провести собственное расследование или, куда хуже, не знал об анонимках. Следователь Винник рассекретил анонима. На записях камер видеонаблюдения Следственного комитета видно, что письма дежурному следователю передавала медсестра гинекологического отделения Лебедева Таисия Алексеевна. «Вот дрянь!» – плюется Зинаида Львовна, вскочив с места. «Тишина в зале!» – звук молотка судьи прокатывается по залу. Сергей Владимирович допросил соседей Лебедевой и выяснил, что Марианна Лопухина в течение 6 месяцев снимала у нее квартиру. Таисия Алексеевна неустанно следила за жизнью Марианны, так как ее собственное жилье находится на одной лестничной площадке с квартиры, где проживала Лопухина, зачитывает Ленчук, встречая понимающий благодарный взгляд адвоката. Лебедеву вызвали на допрос, для чего она подбрасывала анонимки, пятнающие репутацию подсудимого, спрашивает Борцова, делая ручкой отметки. Медсестра Лебедева оформила отпуск за свой счет и скрылась. Обвинение ходатайствует о возвращении дела на доследование. Зал оживает, словно растревоженный улей. Люди оборачиваются, делясь своими догадками и возмущениями. Шумят и переговариваются, превращая заседание суда в бизнес-тренинг. А я открыто смотрю на мира. Встречаю его взгляд, полный невыразимой нежности и обожания. Он, как солнечный луч или прохладный ветер, в полуденный зной наполняет меня до краев молчаливой мужской лаской. Люди как будто растворяются в воздухе, исчезают по щелчку волшебника, оставляя только нас. Не вижу никого. Губы мира открываются, и я читаю по слогам. Любаша. Суд постановил вернуть дело на доследование в прокуратуру. Судья Борцова объявляет приговор под громкие овации Долецкого, Шестаков и профессора Марьева. Я улыбаюсь, обнимаю с Рябининами, Максом и провожаю взглядом Мира, закованного в наручники, его выводят из зала.